В нескольких местах были разбиты и разграблены лавки оружейников. Первым был очищен известный магазин на улице Ришелье под вывеской «Лепаш, оружейник короля». Кто не знает этой подписи знаменитого мастера по гладким стволам охотничьих карабинов и граненым дулам дуэльных пистолетов? Толпа ринулась в его лавку, и вот 80-летний старец снова, как 40 лет назад, в дни первого великого восстания на Бурбонов, добровольно отдает мятежным парижанам свое оружие и заряды. На улице Неф-Сен-Марк перед редакцией республиканского «Националя» выстроились отряды жандармов и взвод солдат. Толпа густой массой окружала здание редакции, подняв головы к балкону, у перил которого с холодным и спокойным лицом стоял молодой оратор, поразивший меня своим изысканным костюмом, черным рединготом, белым жилетом и лакированными сапогами. «Это главный редактор газеты Арман Карель», — шепнул мне Жюль. «Любопытный характер. Он республиканец из гордости и не любит уличной черни». У Армана Кареля энергичная, мужественная фигура. Он служил в войсках и сохранил военную выправку. С черным хлыстиком в руке он напоминает молодого кавалериста. Лицо его отважно и надменно. Целая волна густых вьющихся волос поднимается над его чеканным лбом. Брови сурово сдвинуты, глаза глядят прямо и дерзко. Он напомнил мне римские бюсты в вестибюле Бурбонского лицея Муция Сцеволу или Кая Гракха. «Граждане», — раздавалось с балкона, — «агенты умирающего правительства, преступно нарушившего хартию, потребовали от нас сдачи наборов и типографских машин. Мы решительно отказали. Жандармы решили взломать двери редакции. Ни один ремесленник не согласился пойти на эту гнусную работу. И вот представители короля приводят к народной редакции взломщиков и воров из тюрем, с помощью которых они хотят надеть намордник на свободное мнение свободной французской нации. Ответим же им баррикадами, граждане, дадим отпор неслыханному насилию над мыслью и словом». А пока он говорил, двери взламывались, и через широкие окна первого этажа можно было видеть, как жандармы рылись в ящиках редакции, а в соседнем типографском помещении опечатывали прессы, опустошали наборные кассы и разбрасывали свинцовые тексты. Часть толпы ринулась на защиту республиканской редакции, другая человеческая волна хлынула вниз к площади Пале-Рояля, где слышна была перестрелка. Мы устремились туда же. Здесь группа рабочих остановила омнибус и опрокинула его. Образовалась первая баррикада. Откуда-то тащили мешки и бочонки для укрепления этого революционного форта. Из мостовой извлекались булыжники. Навстречу нам двигался революционный отряд в странном вооружении. Только что артиллерийский музей на площади Фомы Аквинского был занят восставшими. И вот акребузы Карла IX и копья Франциска I, мушкеты с фитилем эпохи кардинала Ришелье –